За любой мелкой диверсией, за каждым саботажем может открыться нить заговора. И внимательнейшим образом читал всякий протокол допросов. Перспективные фамилии брал в кружок. Кто это? Разобраться. Ист. Его толкали к войне. Вместе с войной придет интернационал Троцкого, на немецких штыках придет. Надо было удержаться от войны, но далеко отступать уже невозможно. Надо было добиться признания и обозначить врага до того, как война начнется. Почему молчит Белобородов? Почему нет результатов по допросу Мельникова? Ежову. Можно подумать, что тюрьма для Белобородова — место для произнесения речей, заявлений, касающихся всякого рода лиц, но не его самого. Не пора ли нажать на этого господина и заставить его рассказать о своих грязных делах? Где он сидит? В тюрьме или в гостинице? Ист. И нажимали. И добивались признаний. Всякий конкретный случай надо было доказать. Это брало время. Часто усталый следователь начинал бить подозреваемого на допросах, чтобы ускорить процесс дознания. В протоколах допросов тех лет встречаются пропуски и отточия. После отточий интонация разговора меняется. Это показывает, что во время перерывов в беседе обвиняемых били. Существовали изощренные пытки, но в кабинетах следователей прибегали к простым побоям. Чаще всего били полосой тугой резины, от которой синеет и мертвеет разом весь участок тела. Такой резиновой палкой избивали, например, режиссера Всеволода Мейерхольда. С него спускали штаны и били резиновой палкой по коленям, голеням и пяткам, пока ноги подозреваемого не отказали и не посинели. Мейерхольд не мог ходить. Уже после двух экзекуций ноги распухли. Мейерхольд выл и плакал, не выдерживал боли, но его били еще по тем же самым местам. Мейерхольд отправил письмо с описанием своих пыток на имя Вячеслава Михайловича Молотова, умудренного мужа, человека культурного. Мейерхольд сообщал в письме: «Меня, 65-летнего старика, клали лицом вниз на пол, заворачивали мне ноги вверх и били резиновой дубинкой по пяткам». Нарком Молотов ознакомился с письмом режиссера, присовокупил письмо к делу Мейерхольда, пометив резолюцией «продолжать дознание». Вскоре Мейерхольд потерял от побоев рассудок, а его все продолжали бить по тем же распухшим ногам. Наивно было ожидать в 1939 году снисхождения от Молотова. У Молотова в те дни была трудная дипломатическая страда. Испанская война завершилась поражением, германский фашизм вступает в войну с европейскими странами, а тут и манжурские проблемы. Да Мейерхольда ли? Троцкий и интернационал. Вот он, клубок проблем. Режиссер сам мог не подозревать, в какой игре участвует. Допросы Мейерхольда шли бесперебойно. Капитан госбезопасности Голованов в ходе дознания установил, что в течение ряда лет Мейерхольд был троцкистом. Связь с Троцким держал через Рыкова и работал на японскую разведку. У Голованова было широкое светлое лицо с широко расставленными глазами. Следователь глядел на подозреваемого ясно и твердо. «Смотри на меня», — говорил его взгляд. «Вот я не изворачиваюсь, не лгу, не трушу, мне скрывать нечего. Я крепкий человек и служу родине безотказно. А теперь погляди на себя. Стыдно?» Голованов сидел на стуле прямо, с твердой прямой спиной, а напротив него горбатился избитый старик. В результате Мейерхольд дал показания и против самого себя, и против Эренбурга, Шостаковича, Эрдмана, Эйзенштейна, назвал их всех вредителями, указал, что именно Эренбург вместе с Андре Мальро ввел его в курс троцкистской работы, то был пример искусного допроса. Из одного дела получали еще 10 дел. В частности, Мейерхольд показал, что он вовлек в троцкистскую ячейку и Пастернака, и Олешу, а несколько позже Лидию Сейфуллину. Ей я поручил антисоветскую обработку писательской молодежи, а Юрия Олешу мы хотели использовать для подбора кадров террористов, которые бы занимались физическим уничтожением руководителей партии и правительств. Следователю Голованову трудно было представить, как писатель Юрий Карлович Олеша готовит теракты. Он выразил сомнение в истинности данных сведений. Однако протокол допроса был заверен, и многим делам дали ход. «Собрали персимфанс, значит?» — спросил замученного старика Голованов. «Персимфанс? Какой персимфанс?» Мейерхольд не мог понять, что имеет в виду следователь, тогда как следователь нарочно использовал термин из концертной практики, близкой к деятельности режиссера. Первый симфонический ансамбль при Моссовете, «Персимфанс», как его называли москвичи, играл до 1932 года и был знаменит тем, что оркестранты ухитрились играть без дирижера. В глазах Голованова это было безумием. Голованов отождествлял план троцкистов создать государство без Сталина и партии с практикой персимфанса. Голованов связывал социальный хаос с хаосом культурным. Мейерхольд тщился вызвать сочувствие у следователя тем фактом, что он режиссер авангардного театра. Однако у Голованова новаторы сочувствия не вызывали. Политический персимфанс собрали обильный. Число шпионов и диверсантов, разоблаченных в те годы, превышало возможности вражеских государств, превосходило вооруженные силы противных стран. Это понимали сами работники НКВД. Столько шпионов в природе существовать не может. Существовала, однако, опасность пропустить шпиона подлинного. В соответствии с приказом номер 20447 от 30 июля 1937 за неполные два года было арестовано 1 575 259 человек. И всякий сотрудник безопасности мог усомниться. В армии Гитлера 1,5 миллиона человек, а шпионов на 75 000 больше, как так? Но численность в войсках Гитлера росла. Уже к 1939-му в армии Гитлера было 3 200 000 солдат, а к 1940-му 4 600 000, так что число шпионов оставалось в пределах допустимого. Армию Гитлера пополняли новые бойцы из Норвегии, Финляндии, Австрии, Италии, Хорватии, Франции. И, соответственно, расширялся диапазон связей троцкистов. Если в 1937-м поиск французского шпиона был редкостью, то в 1939-м обнаружить агента вишиста стало реальным. А франкиста встретить не желаете? А квислинговца? Во время так называемого «большого террора», то есть в 1937-1938 годах, нарком внутренних дел Николай Ежов посылал Сталину ежедневно отчеты о принятых мерах, протоколы допросов и доносы, поступившие на отдельные партийные или хозяйственные организации. Сталин тратил большую часть дня на чтение этих спецсообщений и резолюций. Как правило, он писал в конце документа свое мнение по вопросу касательно судьбы поименованных лиц. Чаще всего Сталин обводил кружком фамилии тех, кого рекомендовал расстрелять, и после прочтения бумага была вся расписана кружками. Ежов предлагал арестовать человека, а Сталин резюмировал «арестовать и все вытрясти», то есть непременно получить искомый результат допроса. Не было случая, чтобы результат не получили. Ежов сообщал, что есть предложение арестовать круг лиц, чьи имена всплыли на дознании. Сталин соглашался немедленно. Ежов просил увеличить квоту расстрела в населенном пункте. Сталин писал на докладной записке «увеличить лимит в два раза». К утру, работали до утра, на столе Ежова собиралось изрядное количество документов. «Товарищу Ежову, надо арестовать всех еще не арестованных из числа названных в показаниях Березина. Ист». И так далее. Десятки приказов, которые надо воплотить в жизнь. Иному гражданину, незнакомому с вопросом, могло показаться, что преследование людей – это паранойя. Но Ежов и Сталин знали, что речь идет отнюдь не о фантоме, речь о конкретном заговоре. Допустим, сведения о писателе Олеше недостоверны, пусть так, но есть и конкретика. Из протокола допроса Янукидзе следовало, что существовала даже точная дата переворота. Сначала утвердили июль 1933-го, потом перенесли на осень, и так каждый сезон откладывали, но топор был занесен. Вопрос. Намечались ли сроки осуществления переворота? Ответ. Томский сперва назвал лето 1933 года в связи с тем, что ряд лиц, подлежавших устранению летом, в Кремле еще отсутствовал. Организация переворота была отложена на осень 1933 года. Осенью началась подготовка к 17-му съезду партии, и сроки опять изменили. Сроки переворота были отложены для того, чтобы на 17-м съезде лидеры блока могли двурушнически декларировать свою преданность ВКПБ и ее руководству. Мы перенесли переворот на 1934 год на осень. Вопрос. Почему же осенью 1934 года вы не приступили к осуществлению переворота? Ответ. Мы условились с Томским, что будем ждать от него указаний. Я же указаний от Томского не получал. Вопрос. А если бы вы получили это указание, вы бы приступили к выполнению переворота? Ответ. Да, приступил бы. С моих слов записано верно. А. Янукидзе. Допрашивали. Помначальника 3-го отделения 4-го отдела ГУТП. Старший лейтенант Альтман. От 6-го отделения 4-го отдела ГУТП лейтенант Голованов. Ах, был соблазн отнестись к показаниям несерьезно. Поистине, если бы Брут с Кассием так вяло готовили переворот, мартовские иды окончились бы благополучно. Да и что это за переворот такой, если сигнал о нем никогда не поступал? Но понятно же, понятно, почему не поступал сигнал. Заговорщики ждали войны. Когда избитый Янукидзе подписал протокол допроса, по его свидетельству взяли всех поименованных. От них уже шли другие нити, и обнаружилась паутина, сотканная Троцким. А от Троцкого нить шла к Гитлеру. И сам факт заговора, спланированного Троцким в деталях, уже не подвергался сомнению никогда. И кто же мог знать, куда именно переместился центр заговора, кто выстрелит в спину? Вам убийства Кирова мало? Ежов ежедневно писал Сталину новые предположения. Стандартное ежедневное обращение Ежова выглядело так. Спецсообщение Н.Е. Ежова И.В. Сталину О.Б.Н. Мельникове. 28 апреля 1937 года. Народный комитет внутренних дел располагает материалами, позволяющими подозревать заведующего службой связи ИККИ Мельникова Б.Н., он же Мюллер, в троцкистской и шпионской деятельности. С приходом на работу в ИККИ Мельников окружил себя харбинцами, подозрительными по шпионажу: Таранов, Ященко, Добровольская, Смирнова, Смирнов, Баллоид, Бавурова. Резолюции Сталина. Мельникова и окружение надо немедленно арестовать.